Поместье Блэков, вечер того же дня. Сигнус сидел в своем кабинете и читал газету, рядом в камине потрескивали дрова, на небольшом столике рядом стояла бутылка огневиски и пара стаканов. Абсолютно спокойный зимний вечер мог омрачиться лишь результатами сегодняшнего разговора. В дверь деликатно постучали. «Дядя Сигнус, ты хотел поговорить?» «Да, Гарри, проходи и садись». Гарри уселся в кресло напротив. По щелчку пальцами от Сигнуса бутылка разлила огневиски по стаканам, и те полетели в руки к Блэкам. «Шестой год живу в магическом мире и до сих пор не перестаю удивляться. Мы настолько ленивы, что нам проще зачаровать посуду, чем разлить алкоголь по бокалам самим. Тут удивляться нечему. Как продвигается твой поиск пути домой? Тот ритуал, про который ты говорил. В общем, я нашел способ отправить с его помощью в мой мир до трех человек, но все еще не знаю, как вернуться самому», — ответил Гарри, делая глоток. «Есть вероятность, что ты решишь остаться. Да и она весьма велика, здесь есть много чего, что я не хочу оставлять, включая мою дочь», — улыбнулся Сигнус. «Так вы знаете». Поперхнулся Гарри и закашлял, подавившись напитком. Сигнус встал и постучал того по спине, помогая прийти в норму. «Про то, что моя малышка Беллатрикс больше не девочка. Конечно, знаю. Мне больше интересны твои намерения касательно ее. Они предельно серьезны», — ответил Гарри, не давая дяде возможности договорить. «Что ж, я рад, я всегда хотел сына, как и внука, который будет носить имя моего дома. Полагаю, ты сделаешь ей предложение сам». Гарри кивнул. «Тогда у меня будет к тебе еще одна просьба». «Какая?» Гарри вновь отпил из стакана. «Не предохраняйтесь во время любовных утех», — Гарри поперхнулся вновь. Эта ситуация сильно забавляла старшего Блэка. «Что, простите?» На миг улыбка пропала с лица Сигнуса, и он лишь тяжело вздохнул. «Сейчас зайдет Друэлла, и мы все тебе расскажем». Минуту спустя, когда Друэлла зашла в кабинет и уселась рядом с ними, старшие Блэки поведали Гарри историю начала своей супружеской жизни. Как оказалось, изначально их брак был исключительно по расчету, они были давно знакомы, но теплых чувств друг к другу никогда не испытывали. В то время дом Розье достиг высокого влияния, с ним считались и к мнению этой семьи прислушивались. Лорд Розье хотел выдать младшую дочь за Блэка, но Ариона забрала себе троюродная сестра, а своевольный Альфред отказал ему в грубой форме. В итоге остался Сигнус, которого и предложила в качестве жениха Вальбурга. Между ними не было любви, но была страсть и сильное желание завести детей. Их первый ребенок был мертворожденным мальчиком. Как выяснилось, у Друэллы были проблемы со здоровьем, она винила себя в потере сына. Помогая молодой жене выбраться из пучины отчаяния и самобичевания, Сигнус сам не заметил, как сильно они сблизились и на почве взаимных переживаний смогли полюбить друг друга. Через пару лет стараний и усилий Друэлла забеременела вновь, в этот раз девочкой. Молодая семья боялась потерять еще одного ребенка, и Друэлла отправилась в больницу Святого Мунга на сохранение, как только узнала о новой беременности. Там она принимала необходимые лекарства и зелья, прошла пару ритуалов на магии крови, все это помогло ей родить хоть и очень слабую, но живую Андромеду. Девочка была любима и желанна, и ей, своему первому ребенку, они прощали все на свете, в том числе и побег из дома вместе с Танксом, даже заявили в Альбурге, что уйдут из семьи сами, если та осмелится выжечь их дочь с семейного древа. Аналогичная ситуация была и с другими дочерьми. Сын у них так и не появился, несмотря на то, что они не прекращают активные попытки до сих пор. Внутренний Рейвенкловец закончил складывать пазл, теперь все было предельно понятно и встало на свои места. Сигнус и Друэлла проецируют на Гарри желание иметь сына, оттого и так заботятся о нем и его жизни, что заплатили с ней по маленькое состояние и поселили Гарри у себя в доме. Дочери унаследовали проблемы матери, один ребенок у Танксов и Малфеев, несмотря на 15 с лишним лет брака. Драка и вовсе ровесник Гарри, несмотря на 6 лет разницы в возрасте родителей. Беллатрикс, у которой детей не было вовсе. Вот к чему вела просьба Сигнуса. Миф про родовое проклятие Малфеев, в результате которого у них всегда рождается только один ребенок и это всегда мальчик, оказался мордредовым дерьмом. Малфай, ведущие родословную от близкого соратника Вильгельма Завоевателя, не прожили бы с таким проклятием и двух поколений, ведь тогда даже маги рождали как можно больше детей, ибо до 16 лет из них доживет в лучшем случае половина. Белла или остальные знают. было первым, что спросил Гарри, когда вышел из раздумий. «Нет», — был тихий ответ. «Тогда мне нужно поскорее купить кольцо, или ваша дочь не согласится. Я рад, что ты не злишься. Мы не выбираем то, что унаследуем от родителей». Гарри потянулся, чтобы поправить очки, но вспомнил, что уже как полгода их не носит. Какая ирония. И последняя новость на сегодня. И это. Вальбурга приглашает всех Блэков на встречу вместе с семьями, чтобы вместе встретить праздники и обсудить положение дел семейного клана. И, кажется, ей написал темный лорд. Похоже, он интересовался конкретно тобой. Твою же. Гарри не договорил, вспомнив о приличиях, не позволяющих ругаться при даме. Что ж, через пару дней он отправится в логово злой мантикоры. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 21. Сириус Блэк родился в семье темных магов, помешанных на чистоте крови. Родители возлагали большие надежды на своего первенца, но тот сперва из вредности, а потом по своим убеждениям занял оппозиционную семейным убеждениям позицию. В детстве он даже обижался на родителей за то, что они не проявили фантазии, выбирая тому имя. За много поколений уже родилось и умерло больше десятка Сириусов Блэков. Младшему брату на этом поприще повезло куда больше, да и родители стали уделять тому значительно больше времени, когда Сириус поступил на Гриффиндор, чем нарушил многовековую семейную традицию и впал в немилость. Без сомнений, не все Блэки учились на Слизерине, многие попадали и на Рейвенкла, но они всегда были представителями побочных ветвей. Даже Нарциссе Шляпа предложила отправиться на факультет воронов, заниматься интригами, разделять людей на касты, юлить, адаптироваться к ситуации на ходу было определенно не для Сириуса. Он был в этих вопросах гораздо проще и предпочитал говорить прямо. Молодой Блэк точно бы не прижился на Слизерине, но мать отказалась это понимать. Сириус ревновал родителей к брату, тот, за неимением альтернатив, разделял их идеологию, в его воспитании родители сделали все, чтобы не допустить прошлых ошибок. С ним занимались больше, его чаще хвалили и ставили в пример старшему брату, чем злили его еще сильнее. Регулус отвечал брату тем же. Он понимал, что те желают, чтобы именно Сириус как старший возглавил семью, и с помощью младшего пытаются показать, как прекрасно быть наследником. Регулус не желал быть заменой, он хотел, чтобы мать смотрела на него так же часто, как и на Сириуса. В отличие от тихого и послушного скромного Регулуса, в его старшем брате были отчетливо видны мажорные замашки. Тот вел себя нагло, привык с детства получить все, что хотел, и не слышать отказа. Домашнюю обстановку он не любил, но богатая жизнь была для него привычной и само собой разумеющейся. С поступления Регулуса на первый курс братья почти не общались и даже не здоровались в коридорах. Сириус намеревался сбежать из дома, если положение дел в нем не поменяется. Родители все еще поддерживают идеи темного лорда и жаждут вступления всего младшего поколения в пожиратели смерти, несмотря на волну странных слухов, после которых поддержка Волдеморта среди чистокровных поубавилась. И вот почти все чистокровное семейство собралось вместе за праздничным столом. Во главе стола сидела Вальбурга. Хотя лордом Блэком и де юре главой дома был Орион, семью де-факто возглавляла именно она еще с их свадьбы. Справа от нее сидели Орион с сыновьями и Альфред, а слева Сигнус с женой, дочерью и племянником. В другом конце стола сидела чита Тонксов. Нарцисса осталась с семьей мужа, как Дария Поттер и Лукреция Пруэт. Тонкс явно чувствовал себя некомфортно под холодными взглядами Вальбурги. Его супруга держалась гордо, показывая аристократическое спокойствие. Малышка Нимфодора мучила черную змею, словив при этом, наверное, первый в жизни одобрительный взгляд от злой бабушки. Сириус лишь с сочувствием смотрел в сторону любимой кузины и племянницы. Этот фарс должен был продлиться еще минимум час. Сначала ужин, потом его мать с братьями отправится решать важные дела. Удивление Сириуса, когда после ужина она пригласила в свой кабинет лишь Гарольда, описать довольно сложно. Причины, по которым помешанная на чистоте крови Вальбурга стала терпеть за своим столом полукровку, понять еще можно было, но чтобы говорить с ним наедине в своем кабинете, это было не по статусу, слишком. Как только дверь за ними закрылась, Альфред достал из кармана маленькую коробочку и положил ее на середину стола. Орион лишь тяжело вздохнул. Его брат опять установил в кабинете сестры прослушку. Сам он знал, о чем будет предстоящий разговор, и отправился в библиотеку. Там между книгами у официального главы семьи была припрятана бутылка дорогого коллекционного огневиски, которую еще не успел найти Сириус. По крайней мере, Орион на это надеялся. Гарри сел в предложенное ему кресло, стоявшее напротив стола. Оно было низким, сама Вальбурга уселась за письменный стол в высокое, подобное трону кресло, чтобы показать свое явное превосходство над гостем. «Какая банальщина», — подумал Гарри. «Недавно я получила письма от темного лорда», — начала разговор она. «Надо же, и как он поживает. Темный лорд интересовался тобой. Что ты думаешь о его идеях и о рыцарях Вальпурги? Я нахожу его взгляды весьма радикальными, и сомневаюсь, что он может добиться успеха в своих начинаниях. Почему же? Он весьма сильный волшебник. Я читал архивные выписки из старых газет, я много о нем знаю, как и то, что ему длительное время пророчили пост министра по окончанию школы». Усмехнулся Гарри, вызвав легкую улыбку хозяйки дома, но тем не менее, уже прошел не один десяток лет, а он так и не занялся этим, и вместо этого набирает сторонников для будущих столкновений. Он планирует возглавить Англию иначе, путем братоубийственной войны. Умрут лишь недостойные маги, которые не нужны магической Англии, тон ведьмы незначительно повысился. Но выходит, что для того, чтобы захватить власть над маглами и поработить их, поставив на место, маги будут убивать друг друга. Это не продлится долго, достаточно одного штурма и министерство падет. Но вы забываете, что будут умирать маги с обеих сторон, леди Вальбурга. Вы готовы пожертвовать сыновьями ради возвышения школьного друга. Причем тут мои сыновья? Я сделаю вид, что не понял, что лорд просил завербовать меня. Но вы же не думаете, что следующим он не попросит Регулуса. И мы оба знаем, чью сторону в конфликте примет Сириус. Мой непутевый сын. Разве война Гриндельвальда не показала, что маги не должны убивать друг друга? Население магической Англии до сих пор не вернулось на довоенный уровень, а ваш лорд хочет начать новую, когда должен заботиться о благополучии магов, да и маглов нам никогда не победить. На последнее заявление глупого юнца упрямая Вальбурга лишь фыркнула. «Мальчик, ты болен. Ты забыл, что мы гораздо сильнее. Я это помню, как и исход последних войн с участием маглов. Скажите, скольких магловских бойцов стоит маг? Не меньше 50. Тогда я предположу, что сильный чистокровный маг, подобный вам или вашему супругу, будет стоить около 200». Вальбурга отстраненно кивнула, в глубине души радуясь столь высокой оценке, но никак этого не показывая. Маглы нам не ровня в противостоянии. Если темный лорд думает так же, как и вы, то дни магов, как только он получит власть, сочтены. Объяснись. Внутренний Рейвенкловец достал магловский калькулятор и начал свои скромные подсчеты. Я понимаю, что не имею в ваших глазах авторитета, я просто наглый полукровка. Но ведь с цифрами вы спорить не будете. Позволите. Гарольд указал на чистый свиток пергамента, лежавший у нее на столе, и перо с чернильницей. Конечно, парень взял перо и стал делать записи. Итак, со мной на курсе учатся около 50 учеников, также около десятка проходит обучение дома. Продолжительность жизни мага довольно высока, вплоть до 150 лет. Но давайте возьмем идеальные условия, в которых все маги доживут до этого возраста, и получим, что магов в Англии от 9 до 12 тысяч человек. Идем дальше и приплюсуем к ним всех сквибов, родителей маглорожденных, гоблинов, кентавров, великанов и другие условно разумные расы. Зачем? Они все часть магического общества Англии, как бы вам это ни нравилось, и если начнется война, выбор их стороны очевиден. Итого магическое сообщество Англии составляет около 22 тысяч существ, плюс-минус 2 тысячи. Значит, магов в Англии меньше 0,5% от общего числа населения. Мои подсчеты, конечно, очень грубы, но только в Англии на одного представителя магического сообщества есть 2800 маглов. Почти 3. Вывод. Нас просто можно закидать трупами. Не все они будут воевать. Я с вами согласен, лишь десятая часть может нам противостоять. Итого 1 против 280, но маглы очень упорны. Если понадобится, они поставят под ружье женщин, стариков и детей, и таким образом число может вырасти в 3 раза. Мы все равно победим. Ведьма напоминала старика-ветерана, которого в очередной раз накрыл милитаристический угар. Как показала история, современная война – это война экономик. Победит тот, чьи солдаты одеты и накормлены, имеют оружие и укрытие, медицинскую помощь лучше и больше, чем у противника. Наши с маглами экономики, увы, даже не сопоставимы. Мне жаль, но нам не победить. Вальбурга сидела молча в раздумьях несколько минут. Она искала любую возможность доказать неправоту собеседника. Маглы не могут представлять такую сильную опасность. «Мы можем поднять армию големов», — заговорила она, нарушив тишину. «Можем. А у маглов есть это», — он трансфигурировал из чернильницы патрон крупнокалиберного пулемета. «Что это? Что-то вроде стрелы для магловского оружия. И чем оно может противостоять големам? Оружие, которым может управлять один или два магла, стреляют такими штучками на высокой скорости, если быть точным, то до 1200 выстрелов за минуту на расстоянии до километра. Эта стрела летит так, что способна пробить насквозь пару големов сразу и полететь дальше. Да магла с такой игрушкой ни один маг попросту не дойдет. Они такое придумали. Да, и это не самое страшное. У них есть оружие, способное взрывом сравнять с землей любой мэнор. На эти слова ведьма зловеще улыбнулась. Маглы достигли небывалых высот в вопросах убийства друг друга. Истинно так, Кричер. Рядом материализовался домовик. Принеси мне выпить. Тот исчез с хлопком, после чего на столе появилась бутылка огневиски и пара стаканов. Вы не должны принимать участие в конфликте, и тем более помогать непонимающему положение дел безумцу достичь целей. Темный лорд, лишь полукровка, и вы это знаете, как и я. Подчиняться ему ниже вашего достоинства, решил сыграть на гордости Блэка в Гарри. Все равно, дом Блэк не может сойти с выбранного курса. А что, если я предложу вам то, от чего вы точно не сможете отказаться? И что же это? Спросила Вальбурга, иронично подняв бровь. Гарри взмахнул палочкой, и к нему в руку влетела спрятанная за шкафом маленькая коробочка. Юноша достал оттуда маленький флакон, наполненный воспоминаниями, а затем бросил коробочку на пол и раздавил ее ногой. «Будущее», — произнес он в ответ, — «Кричер, принеси омут памяти». В комнате вокруг омута стояли Вальбурга с супругом и Сигнус с дочерью. Гарри открыл флакон, и воспоминания медленно опустились в омут. «Все, что вы увидите там, не должно покинуть пределы этой комнаты. Я могу рассчитывать на сохранение семейной тайны. К чему такая осторожность, мальчик?» — поинтересовался Орион. «Вы будете не рады увиденному и после просмотра захотите сделать много глупостей. Можем начинать?» — спросила глава дома. «Почти. Вы ведь не сомневаетесь в наличии крови Блэков в моих жилах? Ни на йоту. Тогда начнем». Водоворот воспоминаний захлестнул всех с головой. Первыми воспоминаниями была встреча с наглым наследником Малфеев, то, как он кичился чистокровностью и принижал остальных. Собственно, для чистокровных магов все было в порядке вещей. «Это Драко Малфей, первый и единственный сын Нарциссы», — пояснил Гарри. Дальше последовала первая встреча и знакомство с выпускницей Нимфодорой Тонкс в Хогвартсе на первом курсе. Ее заявление, что они с Гарри дальние родственники, и невероятная радость в его глазах, когда он это услышал. Далее воспоминания о первом упоминании Сириуса Блэка, заключенного, сбежавшего из Азкабана после 12 лет заточения, первая встреча Гарри с тем, кто когда-то был многообещающим магом, но теперь перед ними стоял ребенок в теле взрослого, которого так и не пощадила жизнь. Сириус в воспоминаниях поведал свою историю. Новый рывок, и они уже на чемпионате мира по квиддичу 1994 года, где на министерской трибуне расположились Люциус с супругой и сыном. Нарцисса забавно морщила носик, будто все вокруг пахнет навозом. Сцена воскрешения лорда, чтобы показать, во что тот в итоге превратится. Пятый курс, и вот перед ними лежит газета со статьей о побеге из Азкабана Беллатрикс Лестриндж с другими пожирателями. Больница святого Мунга и Невиллу Лангботтом, навещающий родителей. Его мать, которая отдала Невиллу фантик от конфеты и узнала в нем кого-то знакомого, она давала ему фантик каждое его посещение от одной и той же конфеты. Видимо, она радовалась знакомому лицу, но никак не могла понять, кто перед ней такой. Беллатрикс прикрыла глаза ладонью, в уголках начали скапливаться слезы, Гарри обнял ее и прижал к груди, поглаживая по спине и успокаивая. «Все в порядке, это сделала не ты, ты не Беллатрикс Лестриндж». Очередной рывок, и вот все они стоят у гобелена на Гримма-12, Сириус рассказывает Гарри про то, что случилось с семьей, как его мать выждала с гобелена его, Андромеду и Альфреда, про то, как Регулус пропал без вести после принятия метки. Орущий портрет тоже не поднял всем настроение, как и оскорбляющий всех и скорбящий о хозяйке домовик. Заключительным воспоминанием была битва в отделе тайн между членами Ордена и Пожирателями, где Беллатрикс сбросила в Сириуса убивающие заклятия, а Гарри рухнул в арку смерти. Все вновь оказались в комнате с омутом. Неверие, озадаченность и ярость смешались на лицах старшего поколения. Было решено отправиться в кабинет Вальбурги и продолжить разговор там. Как только все уселись по креслам, на этот раз с одинаковым, Гарри начал. «Полагаю, я для начала отвечу на ваши вопросы, а уже потом буду пить веритасерум. Что с остальными блэками?» – спросила Вальбурга. «К моменту моего последнего воспоминания, а это 96-й год, из всех, кого можно было назвать блэками, в живых остались лишь Сириус и дочери Сигнуса. Считать Драка и Нимфодору блэками, как вы понимаете, уже нельзя, как мы умерли, в основном от болезней. Та Вальбурга, вероятнее всего, от горя от потери обоих сыновей. Еще по Англии прошла очень удобная эпидемия драконьей оспы, забравшая много чистокровных. Как много? Почти все ваши поколения. Блэки, Поттеры, Лавгуды, Паркинсоны, Малфои, Дэвисы, Гринграссы, Наты. По мере перечисления фамилий лица всех присутствующих становились едва ли не белыми. Всех остальных забрала в той или иной мере магическая война, начатая темным лордом. Почти не осталось дома, который возглавлял бы кто-то старше 40 лет. Хочешь сказать, что эпидемию кто-то начал? Я могу лишь предполагать, но это очень удобно. Консервативные старики, возглавлявшие дома, отошли в сторону, а молодняк принял активное участие в войне. Ты это хотел мне показать? То, к чему приведет одержимость мнимым превосходством? Спросила Вальбурга. Скорее то, какие последствия от поддержки лорда получит дом Блэк. Дальше пошли уточняющие вопросы, на которые Гарри подробно отвечал и объяснял ту или иную ситуацию. Будущее, про которое он говорил, было не сильно радужным, даже учитывая, что оно является лишь соседним измерением. После был выпит веритасерум, под которым и была подтверждена правдивость как рассказа, так и воспоминаний. Старшее поколение все никак не покидало кабинет, так что развлекать маленькое исчадие бездны приходилось Сириусу с Регулусом в компании Диамиды. Малышка впервые за долгое время чувствовала себя комфортно без злых взглядов от злой бабушки. Комфортно для себя девочку могла развлекать лишь змейка, так как в любой момент могла заползти куда-то так, чтобы ее не нашли, но приказ говорящего все равно надо было выполнять. Братья Блэк ожидали разного окончания этого вечера, вплоть до самых печальных сценариев, но вместо этого они получили плачущую мать, которая после выхода из кабинета взяла их обоих в костедробильные объятия, из которых не выпускала следующие пару часов. Все это время, не отходя ни на шаг и положив руку ей на плечо в жесте поддержки, рядом с ними стоял их отец. Лондон, вечер следующего дня. Гарри с Беллатрикс прогуливались под ручку по улицам ночного Макдловского Лондона. От сильного холода и сырости девушка была вынуждена прижаться к парню поплотнее, а тот явно был не против. Весь день Гарри показывал ей чудеса мира Макдлов. Как оказалось, тот может увлечь волшебницу не меньше, чем Макдлорожденного первокурсника Касая Аллея. Девушка была так сильно увлечена расспросами и уточнениями каждой детали нового для себя мира, что даже не замечала, как на нее косятся прохожие. Ей очень понравилось кино, особенно тот романтический фильм, на который они сегодня сходили в кинотеатр. Попкорн с колой вызвали не меньший восторг, хотя последнее, впервые увидев, она назвала средством от ржавчины, она даже не догадывалась, что была не сильно далеко от правды. Днем, когда они прогуливались, их окликнула девочка лет 10 и начала привлекать внимание родителей к ведьме. Хоть чары отвода глаз Макдлов сработали на ура, но все же нужно было убедить Беллу не надевать мантию. Мигом спустя на них обратили внимание и родители девочки. Ну да, перед дочерью внезапно появилось двое непонятных людей, да еще и в странной одежде. Девочка стала причитать родителям, что ведьма ей не привиделась, и ребята поняли, что она маглорожденная волшебница. Следующие пару часов они провели в ближайшем кафе, рассказывая родителям девочки про мир магии, не вызывать же отряд облевейтеров. Было непросто доказать свою правоту без возможности колдовать вне школы, ситуацию спасла Беллатрикс, Коротко пересказав биографию обоих родителей вплоть до свадьбы, тем пришлось поверить. К тому же они действительно наблюдали за дочерью странности. Девочка была в невероятном восторге от услышанного и пообещала поступить на Слизерин. Компания попрощалась, после чего все отправились по своим делам. Вот и наступил конец прогулки. Ребята подошли ко входу на Гримма-12 и остановились у входной двери. «Беллс, подожди, что-то случилось?» «Нет, то есть да, я хотел сказать». Начал запинаться и краснеть Гарри. «Мой лорд, будьте смелее, не съем же я вас», заговорила она с озорной улыбкой. «Я хотел кое-что спросить, вернее, попросить». «Спрашивай, проси», улыбнулась ему девушка, у нее были догадки о том, что он хочет попросить. Во время их последней близости она не без помощи легилименции увидела его фантазии касательно анального секса или секса втроем. Она бы солгала, если бы сказала, что это не было интересно ей самой. Она ожидала, как ее парень будет неловко намекать на привнесение чего-то нового в их сексуальную жизнь, но вместо этого парень встал на одно колено и достал кольцо. «Не хочешь ли ты стать миссис Блэк Беллатрикс?» Вопрос ввел девушку в ступор. Этого в его голове она не видела. Она простояла на месте без движения с десяток секунд, лишь хлопая глазами, после чего запрыгала на месте, радостно смеясь, и прыгнула в объятия Гарри, едва не уронив его на пол. «Да, да, да, я согласна». Девушка втянула его в долгий чувственный поцелуй, после чего нарочито серьезным тоном сказала: «Это странно, предлагать девушке брак, не признавшись ей до этого в любви. Помнишь, как я сказал, что люблю тебя, когда был под веритосерумом? Ну да, с того момента я люблю тебя еще сильнее». Парень поднял девушку на руки, намереваясь занести ее в дом как невесту. Правда, открыть дверь с Белой на руках не представлялось возможным, но неожиданно та отворилась сама. В дверном проеме стояли Регулус с Сириусом и с абсолютно апатичными лицами попивали магглавское пиво из алюминиевых банок. «Ты проспорил мне 10 галлеонов», — сказал брату Регулус. «Угу», — ответил тот, делая очередной глоток. Регулус повернулся в сторону гостиной и закричал. Она сказала «да». Первой среагировала малышка Нимфодора. Она быстро подбежала к ним. «Арри, я так рада, когда вы сделаете мне братика». Перешла она сразу к делу. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 22. Лили Эванс отсыпалась после долгой ночи предпраздничных приготовлений, на них ушел почти весь вчерашний день, и в придачу они были так и не закончены. Петуния очень радовалась возвращению любимой младшей сестренки. Это проявлялось в основном в том, что она возмущенно шипела и называла Лили уродкой в два раза чаще обычного. Таковой была Петуния. Ей проще было оскорблять сестру, чем озвучить, что она по ней соскучилась. Отцу надо было срочно закончить какие-то дела на заводе, так что его дома не было, а мать с Петунией отправились навестить дальних родственников и должны были вернуться как раз к праздничному обеду вместе с отцом, поэтому все приготовления предстояло закончить рыжеволосой ведьме. Лили собиралась пребывать в блаженном сне до тех пор, пока ее не разбудит будильник, но вместо этого это сделал звонок в дверь. Девушка застонала и поплелась открывать. За дверью стоял бледный юноша в черном пальто с тростью в руках, ладони были скрыты черными кожаными перчатками. «Показушник», — подумала Лили и поняла, что перед ней стоит Северус, которого она пригласила. Эванс вспомнила, как сейчас выглядит сама. Старый зеленый халат, который она уже пару лет отказывается выбрасывать, и тапки с кроличьими ушками, ее волосы были дико растрепаны, а под глазами темные круги. Осознав это, девушка резко захлопнула дверь прямо перед носом друга, еще до того, как тот успел поздороваться. «Я сейчас, дай мне 5 минут», — крикнула она, подымаясь в комнату. «Хорошо», — выкрикнул с улицы Северус. «Почему ты так рано? Ну ты просила прийти в 10, вот и я. Ой, кажется, я проспала будильник». Как и обещала девушка, уже через 30 минут она была готова, и друзья отправились в ближайший торговый центр за недостающими продуктами. Северус объяснил, что его трость – это не проявление снобизма, а подарок от Люциуса на Рождество. Вот только Снейп не знал, сколько эта трость стоит, иначе бы так не говорил, Трость из черного дерева, украшенная искусной резьбой с навершием в форме замершей перед прыжком мантикоры, и при необходимости в ней можно было спрятать как волшебную палочку, так и лезвие. Северус выполнял свою важнейшую функцию, следуя за Лили и таская пакеты с продуктами. Зельевару нравилось наблюдать, как Лили ходит и выбирает продукты, периодически закусывая губу или накручивая локон волос на палец в раздумьях. Девушка уже дошла к концу своего списка, как ее вдруг окликнул девичий голос. «Лили! Лили Эванс!» Лили повернулась к говорившей. «Катрин! Привет, Лили! Рада тебя видеть! Мы почти не общались с тех пор, как ты перевелась в свою новую школу. Как ты поживаешь?» Именно так и было, только без «почти» подумала Лили. Перед ней стояла одноклассница, с которой они ходили в одну частную школу. «Да так, все как обычно, вон закупаю продукты для праздника». Девушки еще пару минут вели светскую беседу ни о чем, пока к ним из-за угла не вышел Северус. «Лили, вот ты где? Ты уже все купила, мы можем уже уйти отсюда. Мне не нравится, как на меня смотрит». Действительно, на Северуса был направлен не один женский взгляд. «Представишь мне своего кавалера?» — поинтересовалась Катрин. «Кэт, ты чего? Это ж Северус». «Какой Северус?» «Тот, который сальноволосый оборванец», — ответил на ее вопрос Северус, чем смутил девушек. Катрин вспомнила невзрачного высокого мальчика в лохмотьях, который встречал Лили у ворот школы почти каждый день, хотя сам учился в бесплатной общеобразовательной школе в паре кварталов от их частной. Вспомнила о том, как одноклассницы Лили дразнили его, но он, несмотря на это, приходил встречать подругу снова и снова. О том, как сама Лили пыталась оправдать действия подруг. Маленький змееныш теперь вырос в солидного змея, в котором было трудно узнать того оборванца, кем он был раньше. Наступила неловкая тишина. Северус явно не собирался искать способ разрядить обстановку. Катрин и школьные подруги Лили были ему определенно неприятны. От однокурсников гриффиндорцев никуда не деться еще минимум пару лет, а Петуния – вынужденное зло, с которым придется смириться. Вот Катрин – другое дело. Эванс уже много лет с ней не общается и в любом случае простит друга за то, что в нем взыграли детские обиды. Обстановку помог разрядить оклик подруг Катрин, с которыми она прогуливалась по магазинам. Ребята попрощались и отправились по своим делам. К обеду все уже были в сборе в доме Эвансов, начались последние приготовления. Вошедшего в дом Северуса никто сразу не узнал, и Лили пришлось не раз повторить фразу: «Да, это тот самый Северус». Общение дочери с мальчишкой из неблагополучного района родители не сильно одобряли, но и запрещать не стали. Миссис Эванс относилась к другу дочери не так тепло, как ее муж, но мальчишка за много лет ничего с их дома не стащил и Лили не обижал, так что она смирилась с выбором дочери. Сестры помогали матери накрыть на стол, а Северус помогал мистеру Эвансу с украшениями дома снаружи. Елку, по традиции, будут наряжать все вместе. Праздничный обед был стандартным, ничего принципиально нового. Запеченная индейка и овощи, картофель в качестве гарнира, сосиски в беконе, свинки в одеяле на десерт, рождественский пудинг. Гарри пришлось потратить много времени, чтобы пояснить Северусу факт того, что заполучить мисс Эванс будет гораздо проще, если у него будет одобрение от ее родителей и сестры. Да, Петуния злая и похожа на лошадь, но она ее сестра, и вообще семью не выбирают, постоянно повторял ему лидер факультета. Таким образом, Северус смирился с фактом необходимости периодического общения с Петунией и сейчас старался произвести на Эвансов наилучшие впечатления, хотя поначалу ему казалось, что Гарри достает его просто из вредности. Елку наряжали все вместе, Северус, как самый высокий, водрузил на самый верх путеводную звезду. В целом праздновать по-макгловски ему понравилось, учитывая то, что финансовое положение его семьи раньше было не таким хорошим и недостаточным, чтобы праздновать хотя бы как-то, так что сравнивать ему было особо ни с чем. Северус подарил всему семейству курс зелий для повышения здоровья. Магам по своей сути безразлично большинство болезней, чего не скажешь о их соседях. Пришлось сильно постараться, чтобы придать зельям вкус хотя бы лимона, ведь оригинальный вкус зелий Макглы, никогда их не употреблявшие, едва ли оценит. Как расчетливый слизеринец, Северус решил сыграть на долгосрочную перспективу. Родители, заметившие улучшение, могут, если не дать свое благословение, то точно молчаливое согласие со своей стороны. Для Лили он приготовил сережки с серебряными лилиями. Банально, конечно, но ей понравилось. За столом он вел себя предельно вежливо, поддерживал беседу, игнорировал фырканье Петунии и в целом смог оставить приятное впечатление о себе. Лили была несказанно рада происходящему. Зная Северуса, она предполагала большое количество вариантов окончания вечера, но получилось гораздо лучше, чем она только могла ожидать. И вот сейчас они сидят в комнате Лили, обсуждают учебу и пьют чай, вспоминают детство и знакомство. Девушка смеется с его глупых шуток, он не смеется с ее, называя их не смешными, за что получает атаку щекоткой, после которой атакует уже сам. Подростки заливисто смеются, катаясь по полу. Наступает конец дня, Северусу пора возвращаться домой. Неожиданно Лили указывает куда-то вверх около двери с ее комнаты и произносит: «Смотри, Северус, Амела, Амела», переспрашивает он, не понимая, при чем тут древний символ свободы, мира и дружбы, видя который, племена прятали оружие и прекращали конфликты. Да, он не просто так знает древнекельтский. Северус не успел ничего сообразить, как Лили клюнула его в этот раз в губы. Он моргнул, потом еще раз. Лили быстро вытолкнула его из комнаты, снова захлопнув перед ним дверь. Снейп, пребывая в прострации, даже не заметил, как самостоятельно спустился вниз, надел пальто с перчатками и забрал трость. Из этого состояния его вывел крик миссис Эванс. «Лили, ты не проводишь своего друга?» «Нет», — крикнула красная в тон своих волос девушка, сидя на полу и уперев своим тельцем дверь. Эти рождественские каникулы оказались богатыми на события. Гарри сидел в кресле около камина. Рядом с ним, устроившись на подлокотнике, довольная Беллатрикс и рассматривала кольцо на своем безымянном пальце. Серебряное кольцо выглядело как две змейки, что переплелись в танце, по центру было украшено изумрудом и двумя сапфирами поменьше, по одному с каждой стороны от зеленого камня. Пришлось потратить почти все деньги, заработанные с продажи яда Василиска. Не пойдет же Гарри с просьбой одолжить деньги на обручальное кольцо к Сигнусу. Это будет выглядеть весьма странно, да и гордость не позволит. Беллатрикс в любом случае похвастается перед подругами и просто знакомыми по факультету девушками, чтобы показать свой более высокий социальный статус, так что раскошелиться было не жалко. Гарри казалось, что она согласится, даже если кольцо будет деревянным или будет отсутствовать вовсе. Впрочем, он был не сильно далек от правды. Беллатрикс была в бурном восторге от того, что у нее появился парень, который не только отвечает ей взаимностью, но и зовет замуж. Неудивительно, что она была готова посвятить ему всю себя и позволить ему все, что он только захочет. Рядом на коврике сидела и играла с кубиками Нимфодора. Ее, как обычно, охраняла Диамида. Было весьма забавно наблюдать, как малышка покрывается серыми чешуйками, ее зрачки вытягиваются по-змеиному, а глаза становятся желтыми, после чего она пытается что-то прошипеть змейке своим раздвоенным язычком. Та лишь продолжает деловито смотреть и поворачивает голову на бок в непонимании. После показа воспоминаний убедить Вальбургу пересмотреть свое отношение к выбору Андромеды было нетрудно, особенно после того, как Гарри вскользь упомянул о поразительных возможностях, которые открываются, если скомбинировать дар метаморфа и боевую магию Блэков. Да и первый стихийный выброс случился у девочки очень рано. Нимфодора была в шоке, когда злая бабушка заплакала, а потом вовсе перестала быть злой. Девочка даже отвела Гарри в сторону и деловито прошептала: «Арви, кажется, кто-то притворяется злой бабушкой. Нужно быстро найти нашу». Старшее поколение сейчас занималось продумыванием дальнейших действий. Внезапное и полное прекращение поддержки и финансирования деятельности Темного Лорда с последующим переходом на другую сторону будет равносильно объявлению войны. Многие моменты может сгладить Люциус, но и он не всесилен, нужно искать сторонников, и уж точно не среди ярых сторонников сил света.